Она пересказала Тони беседу с Ванессой. «Невеселое повествование», — подумал Тони, учитывая, что письмо Артура подтверждало слова Ванессы. Она действительно не сообщила ему о своей беременности. Раз она не умолчала об этом факте, выставлявшем ее в не самом выгодном свете, то, скорее всего, и остальной ее рассказ правда. Кэрол была права. Переночевав в кровати Эдмунда Артура Блайта и посидев в его кресле, Тони ничего не узнал о том, каким был его отец на самом деле. «Спасибо», — сказал он Кэрол, когда та договорила. Он вдруг подумал, что Кэрол дала ответ на один мучивший его вопрос, даже не подозревая о его существовании. Нет, Тони не станет слушать оправдания, которые Артур записал на диктофон. Теперь он знает, что случилось. Правда оказалась не самой приятной, но жизнь вообще не самая приятная штука. Целые сутки Тони обманывал самого себя, возомнив, будто его отец — человек достойный, добрый и умный. Хватит вилять. Ты обманывал себя всю свою жизнь, придумывая себе самых добрых и умных отцов. «Выпьешь со мной кофе?» — с усилием выдавил улыбку Тони. «Разумеется», — улыбнулась в ответ Кэрол и вдруг произнесла нечто такое, что не оставило от рассуждений Тони камня на камне. «Помни, Ванесса всегда печется о своей особе. Может, ее рассказ и похож на правду, но не забывай, как хорошо она умеет врать. Я не исключаю, что все было совсем не так». Глава 29. Ниал шагал по жилому кварталу, направляясь к автобусной остановке. Он шел, распрямив плечи, стараясь выглядеть как можно увереннее и круче. Ему совсем не хотелось привлекать к себе внимание. В этом районе никогда не знаешь, когда нарвешься на неприятности. Тут полно нариков ради дозы готовых на все. Киваешь каждый день какому-нибудь чуваку, думаешь, уж он-то точно нормальный, а повернешься к нему разок спиной, и все, пиши пропало. На остановке стояли два азиатских паренька. Одного из них Ниал регулярно видел в школьном дворе на переменах. Тот бросил на Ниала быстрый взгляд и сразу отвел глаза. «Куда направляемся?» — спросил он. Ниал понимал, что правдивый ответ в его ситуации равен суициду. «Собираюсь к учителю русского языка. Правда, здорово?» «В город», — пожал плечами Ниал к своей тусе. «Никогда тебя ни с кем не видел», — скривил губы азиат. «Нет у тебя никакой тусы, и друзей нет». «Да откуда тебе знать?» — произнес Ниал, надеясь, что это прозвучало достаточно безразлично. Ему и впрямь было наплевать, у него есть дела и поважнее. Прежде чем они смогли развить эту тему, к остановке подъехал автомобиль. Все трое демонстративно отвернулись. Водитель опустил боковое стекло и высунул голову. «Ты ведь Ниал, да?» Ниал нахмурился. Этого хрена он видел впервые, но откуда он знает, как его зовут? «А кого это колышет?» — спросил он в ответ. «Хорошо, что я тебя перехватил. Диди просил тебя подбросить. Он вчера вечером навернулся на лестнице и сломал лодыжку, представляешь? 3 часа с ним в приемном отделении больницы проторчали. Ну, да неважно, в городе он с тобой встретиться не сможет. Но не хочет отменять урок. Вот и попросил, чтобы я тебя к нему подвез». В его словах была определенная логика, но до конца они Ниала не убедили. «Откуда вы узнали, где меня искать?» «Диди сказал, на каком автобусе ты должен приехать. Так что я просто прокатился по всему маршруту. Он мне твою фотку с ригмароль распечатал, видишь?» Водитель помахал распечаткой, на которой в углу красовалась физиономия Ниала. «Давай, залезай, Диди ждет не дождется, когда у него появится ученик поспособнее меня». Водитель обаятельно улыбнулся. Открыв дверь, Ниал уселся в машину. «Пока, лузеры!» — крикнул он двум парням. Те так старались показать, что им плевать на его слова, что даже не смогли описать машину или водителя, когда их допрашивала полиция. Но это случилось уже позже. Гораздо позже. Кэрол потерла глаза. «Такое ощущение, будто под веки насыпали тонну песка», — подумала она. «Не сходить ли мне к окулисту?» Когда она в последний раз была у врача по поводу боли в спине, тот радостно заявил, что она уже достигла того возраста, в котором организм начинает медленно разваливаться на части. Кэрол это возмутило. Как же так? Она же не успела еще и половины из задуманного провернуть со своим телом, а ей говорят, что пора прощаться со всякими безумными затеями. Кэрол вспомнила, как Тони на свое сорокалетие в шутку жаловался, что теперь уж ему точно не светит стать капитаном Брэдфилдской футбольной команды и выиграть кубок. Видимо, прощаться приходится именно с такими мечтами, невыполнимыми. Жалюзи в кабинете Кэрол были подняты, и через стекло она смотрела на своих коллег. Она даже видела Стейси, часть головы и руку. Девушка то и дело заправляла выбившуюся прядь волос за ухо по привычке. Пока на ее мониторе обновлялась картинка, она могла на пару секунд отвлечься. Кэрол точно не знала, чем сейчас занимается Стейси, но была уверена, что результат от ее работы будет, и самый, что ни на есть, впечатляющий. Кевин одновременно крутился в кресле, вертел в руках ручку и разговаривал по телефону. Ему всегда отлично удавалось сотрудничать с другими отделами, поддерживая чисто мужские отношения с остальными копами, на что Кэрол была не способна. Кевин умело ходил по тонкой грани, не забывая ни про своих друзей, ни про коллег по команде. Кэрол боялась, что скоро Кевина назначат на должность получше, и он их бросит. Ну, судя по всему, какое-то время назад он перестал подавать заявки на повышение. Почему, неизвестно. То ли растерял былые амбиции, то ли был доволен своим нынешним положением. За последние годы он вновь наладил отношения с женой и детьми. Возможно, это и было причиной. Кроме Кевина, в их команде ни у кого не было детей. Его сын был всего на год младше Сета и Дэниела. Хорошо бы прощупать почву, узнать, не слишком ли тяжело это расследование дается Кевину, — подумала Кэрол. Пола опять поехала к Кэти и Джулии. Показать, что про их горе помнят, и проверить, не вспомнили ли они вдруг чего-нибудь полезного для следствия. В этом Кэрол сомневалась. Сэма в участке тоже не было. Устроив Тима Паркера, он по заданию Кэрол направился в Worksop, где располагался головной офис «Ригмароль». Владельцы сайта были не в восторге от визита полиции в субботу, но у Сэма на руках был ордер, и им пришлось подчиниться. Сэму должны были передать ключи от королевства, коды, обеспечивающие Стейси доступ к серверной компании. Стейси надеялась, что на серверах «Ригмароль» сохранилась хоть какая-то информация, с помощью которой им удастся определить личность убийцы. В это же время Сэм будет проверять документы компании. Может, найдутся какие-то письменные свидетельства существования преступника. Выбить ордер было очень нелегко. Защита данных стала в обществе идеей фикс. Сегодня полицейским проще получить доступ к счету в швейцарском банке, чем к той или иной базе данных. Кэрол надеялась, что хоть одному из них повезет, и у них, наконец, появится зацепка. Современники любят называть наше время эпохой тотальной слежки, но, тем не менее, пока что убийце удавалось избегать внимания большого брата. Он все тщательно продумал, обезопасил себя со всех сторон. Кэрол с ужасом думала о том, что сейчас он, возможно, уже планирует убийство новой жертвы. Повернувшись к монитору лицом, она открыла файл с отчетом по вскрытиям. Может, Грише удалось раскопать что-нибудь существенное? —